Впрочем, в Арге еще ничего, вот Василиски Драу действительно прожигали деньги. Саран очень часто видел в подземье, как им выкидывают трупы. Пройдя каменистые холмы, он постепенно начал приближаться к северу. Крепости варваров тут встречались часто, именно в этой местности передавались самые древние и чистейшие традиционные тренировки варваров. Каждый год многие варвары посещают это место. Саран как-то пробовал тренироваться их способом. Нести гигантские камни по узкой тропе, идущей в гору, так еще и под холодным ветром. Настоящая пытка, а не тренировка. За 3 дня Саран прошел больше 800 километров и теперь был немного ближе к ледяному королевству. Температура постепенно снижалась. Земля уже была промерзшей, по утрам дул ледяной ветер. Верхушки гор были покрыты снегом, животные, обитающие здесь, обладали густым мехом для защиты от холода. Саран, с небольшой бородой и уставшими глазами, выглядел довольно захудало, но когда он увидел вдали пики, похожие на Гималай, то у него на губах заиграла легкая улыбка. Наконец-то он дошел до ледяной долины. Глава 130. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 130. Цирк. Ветер был холодным, как лезвие ножа. Саран достал плащ и набросил его на плечи. На севере в этом году будет даже холоднее, чем обычно. Тем не менее, Сарану это место по прошлой жизни помнилось не настолько холодным. Снегопад уже прекратился, но снег почти не таял, отчего было только хуже, кругом формировалась скользкая ледяная оболочка. А сейчас еще был только сентябрь, до октября еще дней 5-6. Животные в ледяных равнинах начали мигрировать, Саран по пути встретил даже несколько стай волков. Казалось, что горы находятся в нескольких часах пути, но Саран шел к ним уже полдня, но так и не приблизился. Впрочем, пейзаж немного поменялся. Теперь на деревьях вокруг висели сосульки, тут и там формировались острые ледяные кристаллы. Ледяная долина была самым холодным местом этого мира. Климат там был особенным, он не менялся сотни лет. Саран заметил в снегу следы кареты. Кто решил отправиться в ледяное королевство зимой? Саран размел снег, чтобы лучше разглядеть следы. Колеса кареты были специально модифицированы, чтобы увеличить площадь контакта с поверхностью, но это не было похоже на следы лыж, а значит, карета пришла из центрального региона или портового города. Осмотрев следы тщательнее, Саран пришел к выводу, что в группе было 30-40 человек, не меньше. Не мог же в такое время проехать караван? Саран присмотрелся вдаль, но никого не увидел. Скорее всего, они проехали вчера, просто в ледяной пустыне снег практически не шел. Саран решил, что к наступлению ночи он их, скорее всего, догонит. Но вот понять, кто это такие, ему так и не удалось. Никаких костров по пути он тоже не видел. По ощущениям, это был не торговый караван. Снег и лед становились толще с каждым шагом. К вечеру Саран наконец-то разглядел впереди группу людей с 3 модифицированными каретами. Тащили кареты густошерстные белоснежные яки с одним рогом на голове. Сейчас они были расставлены вокруг лагеря и блокировали холодный ветер. Эти люди явно были опытными северными путешественниками. Такую же картину можно наблюдать в пустыне, когда от ветра и песка ограждаются верблюдами. Яки были очень покорными, и Саран не видел ни стражи, ни быстрых ездовых животных у группы. Одно было ясно наверняка: это точно не торговцы. Кто они? Кто-то маленький выпрыгнул из кареты и прищурился на Сарана. Это был зеленый гоблин, но раскрашенный как клоун. Когда гоблин что-то крикнул, то весь лагерь поднялся, около дюжины существ всевозможных рас посмотрели на приближающегося Сарана. Рядом с красивыми эльфами стояли даже орки. Цирк, что ли? Саран слегка нахмурился, медленно подошел и улыбнулся. Я просто одинокий путник. Заметив вас, решил попросить горячего супа, если у вас найдется лишняя порция. Зеленый гоблин провел по нему взглядом вдоль и поперек, после чего забавно улыбнулся и замахал рукой. Подходи, путник. Мы как раз поставили лагерь. Одинокий искатель приключений не представлял большой опасности для такой большой группы. Саран шел медленно, полностью бдительность он не терял. Осмотревшись вокруг, он спросил: «Ребят, вы из цирка? Собираетесь выступать в ледяном королевстве?» Всего было 3 большие кареты, нагруженные доверху. 2 из них были загружены кучами коробок и всяких вещей, а третья выглядела проще, но красивее. Конечно, поднялась красивая эльфийка. Она выглядела деликатно и происходила, судя по внешнему виду, от эльфов полей. На ней была элегантная одежда танцовщицы, но с глубоким декольте. По бокам ее бедер были сквозные карманы на пуговицах, которые не были застегнуты, потому в них виднелись ее белоснежные бока. Она взглянула на Сарана оценивающим взглядом и решила, что он неплохой человек. Если бы не представление, на кой черт мы бы шли в эту проклятую холодрыгу? Саран слегка прищурился, но не из-за ее красоты, а потому что в такой холод на ней была слишком легкая одежда. Должно быть, она профессионал высокого уровня. Не стоило недооценивать людей, устраивающих гастроли, многие из них были профессионалами-бардами. Обычно в одной труппе половина, если не больше, профессионалы довольно высоких уровней, которые вместо поиска приключений решили искать славы в светском мире. Их с радостью встречали везде, и представлениями они зарабатывали больше, чем могли бы заработать на приключениях. Как, например, гоблин. Он наверняка был продвинутым бардом, ушедшим по ветви боевой клоун, иначе он бы не заметил Сарана так легко. Саран заметил значок, на котором был изображен призрачный силуэт с барьерами и разноцветными вуалями вокруг. Он удивленно спросил: «Фантомный цирк, ХММ?» Эльфийка хихикнула и спросила: «Ты о нас слышал?» «Да, слышал», кивнул Саран. «Вы очень знамениты в порту Артур. Я слышал много лестных отзывов о ваших представлениях». Эльфийка хихикнула и кокетливо сказала: «Наши представления не для всех». Саран пожал плечами. Ему цирк не был интересен, так что его это не волновало. «Подходи к нам», — повел рукой гоблин, показывая на костер. Этот гоблин полностью отличался от диких, наверняка он был из гавани Гравия. Гоблины этой местности когда-то были слугами мистической империи, после ее краха они унаследовали часть их наследия. У них кожа была немного светлее, чем у диких гоблинов, и сравнение с дикими для них было таким же, как сравнение европейцев с племенами каннибалов в Африке. «Меня зовут Пенни. Я клоун», — забавно улыбнулся гоблин и поднял руку. «Хочешь попробовать? Это жареная ледяная лягушка. Мы здесь только деликатесы едим. Гораздо вкуснее бычьих жаб». «Ледяная лягушка?» Саран взглянул на мясо и нахмурился. «Она разве не ядовита? От нее будет диарея». «ПФТ, все равно», — равнодушно пожал плечами Пенни. «Мы, гоблины, все едим. Яд лишь придает пикантности». Вокруг костра собралась группа из множества существ. Среди них были орки, дворфы, эльфы, люди и так далее. Всего больше 12 людей, из которых почти половина женщины. Саран провел по ним взглядом и понял, что большинство были продвинутых профессий, при этом больше половины пошли различными ветвями бардов. Фантомный цирк был большой прибрежной организацией, всего членов у них было больше, чем Саран видел среди присутствующих. За исключением двух разговаривающих с ним, больше никто на Сарана внимания не обращал. Еще была человеческая девушка в маске куклы и с поясом метательной ножей, бросающая на Сарана провокационные взгляды время от времени. Скорее всего, эльфийка здесь была главной, иначе обязанность встретить гостя была бы не на ней. «Как тебя зовут? И как ты оказался один в таком холодном месте?» — спросила эльфийка, сев рядом с Сараном. От нее исходил знакомый аромат, который Саран определил как запах жриц госпожи Похоти. Саран улыбнулся ей. «Саран, я одинокий искатель приключений, желающий увидеть ледяное королевство. А куда держите дорогу вы?» Эльфийка взглянула на его мачете и улыбнулась. «В Эренделу. Старшая принцесса скоро будет коронована, поэтому они пригласили нас на представление». Остальные делали вид, будто их не волнует разговор Сарана и эльфийки, но на самом деле все внимание сейчас было на них. Все же, он незнакомый разбойник. «Эренделу?» Саран слегка удивился, он что-то помнил, но не мог вспомнить что. «Очень знакомое место. Там недавно что-то происходило», — эльфийка хитро захихикала. «Что же ты мог слышать об этом месте?» «Я вот ничего о нем не слышала». Саран подумал какое-то время, после чего неуверенно пожал плечами. «Не помню точно. Кажется, была древняя легенда, что там жила богиня зимы». Эльфийка посмотрела на него, моргнула несколько раз, после чего засмеялась. «Правда, я еще ни разу в жизни не видела инкарнации божеств». Неожиданно из кареты раздался звон. Эльфийка тут же посерьезнела. Он быстро поднялась и пошла к карете. Занавески на ней были такими толстыми, что снаружи было ничего не разглядеть. Спустя какое-то время она вернулась из кареты и сказала: «Лидер просит всех хорошо отдохнуть и приготовиться пройти всю ледяную долину за следующий день. Кстати говоря, тебя же зовут Саран, верно? Можешь расположиться вместе с нами, если хочешь. Если у тебя нет с собой необходимых принадлежностей, я могу попросить кого-нибудь приготовить все необходимое». Саран улыбнулся и помотал головой, показывая, что ему ничего не нужно. После того, как Саран, технически, получил разрешение остаться от лидера, отношение остальных к нему слегка улучшилось. Группа начала готовиться, Саран поставил простенькую палатку. Снаружи завывал сильный ветер, временами потрескивал костер. Саран взглянул на роскошную карету, но затем его взгляд опустился ниже и он заметил странный ледянистый след на снегу. Это похоже на змеиный след. Глава 131. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 131. Ледяная долина. Ночь прошла без происшествий. Когда путешественники встречали других людей в пустыне, общение обычно проходило без враждебности и многие решали продолжить движение вместе. Точно как Саран принял Аладдина в группу, так и фантомный цирк временно принял его, когда они убедились, что он не опасен. В этом мире опасности доверие дорогого стоило, но обычно не было причин бросать других людей на произвол судьбы. Кроме того, Саран не знал по какой причине, но именно женщина в роскошной карете признала его надежным, а она здесь всем заправляла. Саран был уверен, что в карете находится именно женщина, рассудив так из украшений кареты и легкого запаха, доносившегося изнутри. А еще он когда-то слышал легенду, что в фантомном цирке есть морская ведьма, но никто не знал, кем именно она была. Некоторые поговаривали, что она сирена, другие заявляли, что морская карга. В любом случае, слухов были сотни и вполне возможно, что верным не был ни один. Фантомный цирк был крупной организацией, за выступление всего 5-6 человек города им обычно платили по 5-6 тысяч золотых диралов. Среди цирков их был самым знаменитым, при этом плохие слухи про них были большой редкостью. Саран он них немного и знал, ему известнее был цирк Темной Луны, потому как эта организация служила высшей леди Серебряной Луны, той самой богине, Серебряный рыцарь, который сейчас на хвосте у Сарана. На самом деле цирк Темной Луны был тайной организацией киллеров. Они путешествовали по городам, давали представления, а потом одного или нескольких высокопоставленных злодеев находили мертвыми. Саран в прошлой жизни, когда достиг уровня легенды, сражался с ними. В том бою его группа потеряла 2 бойцов из-за 1 боевого клоуна. До сих пор Саран не верил, что эти хладнокровные убийцы могут быть последователями доброй богини высшей леди Серебряной Луны. У каждого члена труппы была особая профессия. То, что Пенни был боевым клоуном, угадать труда не составляло, но с другими дело обстояло не так просто. Саран был уверен только в том, что большинство имели в качестве основной профессии барда. Их уровень притворства явно не был низок, да и другие способности на уровне. Для актеров 3 основными навыками были притворство, обман и угроза. Саран в прошлом тренировался только в притворстве. Он до сих пор помнил фразу Дау, которая ему преподавала: «Жизнь – игра, и все мы в ней актеры». 200-300 очков притворства открывали огромные возможности в этом мире. И Саран очень жалел о том, что пропала его способность чтения лиц. Она бы ему сейчас очень пригодилась. Цирк поставил сменяющихся дежурных на ночь. Единственным, кто вообще не отдыхал, был зеленый гоблин. Он сидел у костра и жарил лягушек. Саран даже не представлял, сколько он успел их слопать за ночь, но складывалось впечатление, что гоблин голоден всегда. На следующее утро он обнаружил рядом с ним целую горку костей. На самом деле главным сторожевым был именно этот гоблин, о чем Саран рассудил из того, что из всей группы именно он его обнаружил. И Саран не был уверен, что сможет победить боевого клоуна в бою. Выдающиеся таланты могли родиться у любой расы, поэтому Саран привык относиться с уважением ко всем. Когда оранжевое солнце поднялось над белоснежным горизонтом, цирк начал готовить завтрак и кипятить воду из собранного снега в кастрюльке. Даже эльфийка активно участвовала в работе. Это казалось обычной сценой на первый взгляд, но присмотревшись, Саран заметил что-то странное. Вода, которую эльфийка отнесла в роскошную карету, была кипящей, а когда она вышла из кареты, в кастрюльке плавал лед. За 5 минут кипяток превратился в ледяную воду. Интересно, пробормотал он и достал тесак, чтобы побриться. Он несколько дней провел в безостановочном пути и немного зарос. К нему как раз подошел Пенни с миской горячего супа. Заметив мачете с красивым узором рыбьей чешуи, гоблин похвалил работу мастера. Отличный меч. После чего протянул миску. Вскоре цирк собрал лагерь и продолжил путь. Леди так и не вышла из своей кареты, а остальные занимались работой без всяких приказов и слов, что показывало большой опыт работы сообща. Крепкий орк достал хлыст и начал отводить яков по местам, запрягая их в кареты. Видимо, орк был дрессировщиком, но других животных Саран не видел. Может быть, климат был слишком холодным для них, но умелый дрессировщик может сделать зверя ручным за день-два, и притом они подчинялись даже лучше зверей-компаньонов-друидов. Люди пришли в движение. Саран двигался за ними. Он собирался идти вместе с ними до Ледяной долины. В этом месте было опасно, так что лучше двигаться группой. Все на пути сохраняли молчание. Жуткий ветер не прибавлял настроения, так что всем было не до разговоров. Эльфийка, впрочем, все равно была в открытой одежде. Она появлялась то там, то тут, раздавала приказы и исчезала снова. По ее поступи на снегу Саран определил, что показатель ловкости у эльфийки превосходит двадцатку. Он не знал, какой она была профессии, но в ее движениях чувствовался особый ритм рефлекторного уклонения. Возможно, ее профессия нечто вроде танцора теней, но выходящая из ветви барда. Лед становился все толще, группа становилась все напряженнее. Подойдя к долине, они немного отдохнули, после чего продолжили путь с увеличенной скоростью. Боевой клоун шел впереди группы, осматривал скалы по обе стороны от них, всматривался в горы. Здесь могут встречаться ледяные тролли, так что лучше поспешите двигаться тихо. А еще будет совсем не здорово, если нас завалит снежной лавиной. Со всех сторон их окружали скалы и обрывы, покрытые льдом. Эльфийка сидела на карете и смотрела в небо. Возможно, она просто любовалась, но скорее всего заметила ледяного тролля. В горах часто встречались тролли, а потому как еда попадалась в ледяной долине очень редко, они нападали даже на крупные караваны. Саран легко приземлилась рядом с ним эльфийка и подмигнула. «Кажется мне, ты тоже опытный искатель приключений. Раз ты знаешь легенду Ирендила, то наверняка должен знать, почему это место называется ледяной долиной. Это тест, или она пытается узнать больше обо мне?» Саран слегка нахмурился, после чего посмотрел ей в глаза и сказал: «До настоящей ледяной долины мы еще не дошли, а в далеком прошлом она называлась долиной ледяного ветра. Говорят, из-за легендарного сражения она промерзла полностью, покрывшись многометровым льдом. Лед здесь не тает даже самым жарким летом, и люди ледяного королевства предпочитают избегать эту долину. Друиды когда-то пытались излечить это место от природных аномалий, но им не удалось из-за особой энергии ледяной долины». Он взглянул вдаль и продолжил: «И будьте осторожнее, зимой здесь встречаются даже элементали. А, кстати, настоящий лед ледяной долины на полметра ниже, он прочный как алмаз. Если интересно, можете испытать свое оружие на прочность. Считается, что под ним скрыты сокровища, но еще никому не удалось пробить этот лед». Все выглядели шокированными подробностями, рассказанными Сараном. Чем дальше они двигались, тем толще становился лед. Дорога уже стала довольно скользкой, а слова Сарана заинтересовали даже эльфийку. Она что-то прошептала гоблину, после чего тот несколькими ударами кинжала пробил полметра льда, под которым обнаружил слой странного, голубого льда. Дзанг! Его кинжал врезался в лед, но не оставил и царапины, в то время как рука боевого клоуна задрожала от онемения. Он шокированно потер лед пальцем и сказал: «Он реально прочный как алмаз. Почему я никогда об этом не слышал?» Саран пожал плечами: «До этого момента я думал, что это просто легенда. Ледяная долина. На поверхности ее был вполне обычный лед, но сразу под ним находился лед прочный как алмаз, на котором даже оружие редкого ранга оставляло всего лишь царапины. Поначалу многие хотели обнаружить, в чем его тайна, но никому так и не удалось преуспеть. Считается, что под этим льдом скрыт какой-то артефакт». Саран помнил из прошлой жизни, что лед неожиданно растаял после сражения льда и снега. Эльфийка заинтересованно поковыряла синий лед ногтем, после чего пошла в роскошную карету и что-то передала. Группа двигалась довольно медленно, так что каждый успел подойти и попробовать загадочный лед на прочность. Это определенно было чем-то неестественным. В холодном ветру ледяной долины слышался горький шепот. Возможно, это было лишь иллюзией, а может быть и правдой, но призрачные голоса здесь гуляли уже сотни лет. В ледяном королевстве считалось, что в прошлом это место населяла таинственная ведьма, но приключенцы изучили каждый сантиметр ледяной долины и не обнаружили никаких признаков, поэтому было решено, что этот шепот имеет сверхъестественную природу и вызван необычными энергиями, витающими в долине. По крайней мере, долина была не слишком большой, у группы ушло всего полдня, чтобы ее пересечь, и они даже не наткнулись на монстров. Саран заметил, что только одна из трех карет покрылась инеем, и это была карета с неизвестной женщиной. На этом они и разошлись. Саран направился к ледяным горам на севере, в то время как Цирк двинулся к берегу. Рендил находился у моря. Если Саран не ошибался, то старшей принцессой, которую скоро коронуют, была легендарная предельщица судьбы. После таинственного исчезновения богини зимы, магия принцессы на время выйдет из-под контроля, и она даже заморозит прибрежное море. Затем разразится битва льда и снега, в которой старшая принцесса столкнется в бою с низшим божеством, ледяной девой. Глава 132. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 132. Конспирологические теории. Саран продолжал путь в холодном ветру. Хотя в фантомном цирке наверняка можно было встретить различные секреты, Сарана это сейчас не интересовало, потому как раскрытые тайны ему принесут лишь проблемы. Он научился сдерживать любопытство. В целом, всех в этой труппе раскрыть было легко. Единственными, кого так и не удалось понять Сарану, были эльфийка и женщина в карете. Тонкий слой льда, остающийся за ее каретой, впечатлил Сарана. Это явно показывало, что некто внутри обладает неконтролируемой силой. Среди всех чародеев, наибольшим контролем над собственными силами обладали волшебники. Затем шли жрецы и друиды, чьи силы происходили от их божества и веры, так что тоже легко подчинялись воле. Но самыми неконтролируемыми были врожденные силы колдунов, поэтому Глория и боялась, что Вивин нанесет себе вред. В Эрендилле, куда направлялся цирк, кронпринцесса тоже была колдуньей. А чем колдун одареннее, тем опаснее его силы для него самого и окружающих. Это также означало, что для обучения контролю требовалось больше времени. Так что женщина внутри кареты точно не волшебник. Саран был на 50% уверен, что она могущественная колдунья, не способная контролировать собственный дар. В сравнении, Вивин гораздо лучше управилась со своей силой. Она вообще не испытала периода буйства энергии, в отличие от других колдунов. Колдуны зачастую были одиночками не по своей воле, но потому что могли случайно навредить своим близким. Белый снег падал с неба. Снегопад был не слишком сильным, но Саран уже шел с небольшим сугробом на плечах. Он встряхнулся, и снег упал на землю. К обеду он перешел густой таежный лес, и дорога стала гораздо свободнее. Это означало, что он приближался к цивилизации. В ледяном королевстве редко встречались гоблины и кобальды, потому как здесь было очень холодно, зато их сменяли багберы, что были опаснее даже гнолов. Хотя они тоже гоблиноиды, эти полумедведи громадны в сравнении с гоблинами. В этом мире подвидами часто называли искусственно выведенных мутантов. Вполне возможно, что та же история относилась и к багберам. Саран прошел еще 10 километров, после чего расслышал где-то вдалеке музыку. Мелодия казалась грустной. Он прислушался и решил пойти к источнику. Из-за очень холодного климата, ставить палатки в ледяном королевстве было опасно. Время от времени на пути попадались палатки с замерзшими внутри людьми. Температура в королевстве круглый год не поднималась выше нуля, так что Саран хотел найти городок или хотя бы деревню, в которой можно было отдохнуть и заняться конструкцией заклинаний, которые он еще помнил. Впереди он заметил группу людей. Все они были в меховой одежде, самом ценном предмете обихода любой семьи ледяного королевства. Кроме того, местные отличались пышным волосяным покровом, как в отношении волос, так и в отношении любой растительности на лице. Чем-то они напоминали скандинавов, при этом здесь не было такого же разнообразия, как на юге. Если народ с темными волосами и глазами встречался среди любых рас, включая даже эльфов и некоторых божеств, то на севере большинство обладало европейскими чертами. При углублении на территорию королевства эти черты становились лишь очевиднее. У Сарана был отчетливый южный вид. Волосы черные, как у ворона, глаза настолько темно-карие, что практически черные. При этом он еще и полуэльф, поэтому любой местный с первого взгляда мог догадаться, что он приключенец. Когда Саран подошел, вышел старик, осмотрел его и медленно произнес: «Чужак, куда держишь путь?» В последнее время чужакам здесь не рады. Саран поклонился и взглянул на трупы. «Сейчас как раз была церемония захоронения. Я путешествующий искатель приключений. Надеялся, что смогу остаться в ближайшем городке на ночь». Он бросил взгляд на трех мертвых мужчин, лежащих в ряд, и сказал: «Пусть их души покоятся с миром. Могу я узнать, что здесь произошло, и почему вы больше не рады чужакам? Здесь явно что-то случилось». Все трое мужчин не были стариками, и явных признаков болезни Саран тоже не заметил. Кроме того, судя по размаху церемонии, Эти люди представляли определенную важность в поселении. Мгновение старик колебался, но затем ответил. Злые твари прибыли в ледяное королевство недавно. Среди них были ужасные ведьмы. Они очаровывали людей магией и убивали всех подряд. Шериф закрыл город и теперь чужакам не позволено заходить, так что ищи удачу в другом месте. Саран нахмурился и сделал шаг вперед. Сильный мужчина тут же положил руку на оружие, но старик махнул рукой, чтобы тот успокоился. Он был опытен и знал, что если приключенец путешествует в одиночку, то постоять за себя может точно, так что злить такого человека без причин не стоит. Поэтому он и отказал так вежливо, иначе прогнал бы его сразу. Саран заметил что-то, после чего развернулся и спросил, «Можно осмотреть тела? Кажется, я могу помочь». Старик думал некоторое время, но затем едва заметно кивнул. Многие хотели возразить, прерывание церемонии захоронения было большим святотатством, однако старик их остановил. «Прошу прощения», — извинился Саран, проталкиваясь через толпу. Рядом с телами он увидел женщину с красными глазами, она держала на руках двух детей. Видимо, один из мужчин был ее мужем, теперь ей будет тяжело. Если их семья не была богата, то ей останется только выйти замуж снова, иначе она не сможет прокормить двух детей. Саран заметил на шее трупа шрам, после чего протянул палец и коснулся лба мертвеца. С его перспективы, все трое обладали одной общей чертой. Они были сильными мужчинами средних лет. Лица у них замерли в странных выражениях, как если бы они умерли в агонии, но при этом на губах остались довольные улыбки, не прикрытые даже золотым диралом. По традиции Севера, на губы мертвых клали монету, потому как считалось, что один из богов смерти обожает деньги. Так что монета на губах была пропуском в загробный мир. Богатые клали золотой дирал, средний класс серебряный, а бедняки только медяк. На севере верили, что сперва душу мертвого должен забрать бог смерти, а потом они сами решали, куда идти. Отправиться в загробное царство своего божества или в реку Стикс на перерождение. Сейчас существовало несколько богов смерти, каждый из которых обладал великой силой. Существовало не так много божеств, обладающих великой божественностью, но каждый из богов смерти был именно таким. Однако в древности был лишь один бог смерти, известный под множеством имен, среди которых владыка мертвых, лорд конца сущего и писец обреченных. Когда-то владыка мертвых правил загробным миром. Этот могущественный бог смерти единственный из великих древних богов, который до сих пор не пал. Сейчас он существует где-то в реке Стикс. Он прожил бесчетные годы и говорят, что владыка мертвых ждет конца всего. Он ожидает конца вселенной, чтобы записать это событие и на том закончить свою работу. Кроме того, в прошлом он был живой мерой силы великой божественности, потому как в древности не было бога сильнее него. Он даже разделил собственную божественность и создал трех богов смерти средней божественности. В прошлом ему даже удалось отобрать божественные титулы других богов смерти из мультивселенной. Насколько же могущественен он был, Саран не знал. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что времена трудностей зацепили небеса, но не бездну или ад. На подземном мир это время почти никак не отразилось. Энергетический шторм прошел только по физическому плану и не повлиял ни на элементальных, ни на древних божеств. В какой-то момент трое нынешних божеств смерти объединили силы и убили практически половину божеств небес. Хотя в итоге им не удалось победить, последствия этого террора останутся на всю историю. По легенде, сын убийства унаследовал кровь одного из божеств смерти, бога убийств. При этом даже не по прямой линии. Много информации было потеряно, особенно после восстания мистической империи. Из истории пропал отрезок длиной почти в 3000 лет. Сарану вспомнилась популярная конспирологическая теория. Потому как падение мистической империи случилось в то же время, что и исчезновение великих божеств, некоторые считают, что мистической империи удалось уничтожить сам концепт великой божественности и больше таких богов не существует. Но и богам удалось преуспеть в уничтожении империи. Иначе было не объяснить все многочисленные исследования мистической империи, а также существование ужасающего голема нейтронной звезды. Кроме того, следуя смежным теориям, многие низшие божества объединились с мистической империей в надежде заполучить великую божественность, но были преданы и вся великая божественность была либо использована, либо уничтожена мистической империей, за что та поплатилась гневом преданных богов. Кто-то даже представил доказательства, что мистической империи хватало сил для победы над великими божествами. Большинство таких теорий основывалось на информации, полученной из измерения механического зеркала часовых нирваны. Конспирологи даже пытались связать эти события с временами трудностей. К несчастью, полезной информации найти не удалось. Кроме того, потеря сил в это время наступила даже у великих божеств, а на такое никакой великой божественности не хватит. Даже древний бог смерти пал. Саран начал снимать одежду с трупа, за что на него не только начали кричать, но и бросились в драку. Шинг. Саран достал свое мачете, и драчуны отступили, поежившись. Он нахмурился и продолжил изучать тело, покрытое ужасными ранами. Он помрачнел и разделил порванную плоть пальцами, пробормотав: «Хлыст гадюки», глава 133, перевод на русский, «Вжикк», «Абыздоминатион», «Власть бездны», глава 133, «Хлыст гадюки». Хлыст гадюки был самым зловещим особым оружием в подземье, использовать его можно было только после особой тренировки. Обычно им пользовались только жрецы королевы пауков. Они пытали своих врагов при помощи этого оружия. Кроме них его использовала только дева боли, богиня пыток, боли и страданий. Последние 200 лет она пыталась добавить к своим аспектам власти злые развлечения, похоть и различные извращения. Если ей удастся, то в ее аспекты добавится секс и садомия, в которые верили дроу, и тогда она будет на пути к владению страстью. Боги не могли просто забирать себе различные аспекты устройства мира, каждое их владение должно хоть как-то, но пересекаться. При этом, чем больше пересечения, тем проще добавить этот аспект к остальным. Например, ядром божественности королевы пауков была богиня Дроу. Все поля, связанные с Дроу, были включены в ее аспекты, но существовали и дополнительные ответвления. Пауки, зло, темнота, убийство и так далее. Убив своих противников, божества поглощали их силы, чтобы расширить свои аспекты. Даже в ледяном королевстве опасно, подумал Саран, как только увидел эти раны. Он собирался привести сюда Вивин, чтобы избежать времен трудностей, но сейчас все говорило о том, что эти земли, не слишком задетые временами трудностей, скоро погрязнут в сражении льда и снега. Все события здесь будут связаны с Девой Боли, через 2-3 года случится пик всех событий, но работа ее жрецов станет ясна задолго до этого. Нигде в этом мире не было безопасных мест. Сарану показалось, что эти трупы насмехаются над его трусостью и слабостью. Он так старался привести сюда Вивин, чтобы сбежать от опасности, но это был как удар по лицу, ледяной ветер будто бы прошептал ему, что нигде в этом мире им не скрыться. Даже в ледяном королевстве, почти не затронутом временами трудностей, созревал свой шторм крови и резни. Ха-ха! Саран помрачнел. С нервной улыбкой он медленно убрал свое мачете, посмотрел в небо и пробормотал: «Ты смеешься надо мной?» Больше было некуда бежать. Верующие Девы Боли уже здесь. Ледяное королевство, даже если не будет таким же опасным, как остальной мир, безопасностью отличаться не будет точно. Саран почти месяц потратил, чтобы добраться от янтарного города до Вайтрона, расчищая монстров, загородивших дороги. Он пересек равнины, чтобы добраться до Тумфала, а потом до королевства эльфов. Пройдя через призрачный лес и сразившись с охотниками, наконец-то перейдя ледяную пустыню, он добрался до холодного севера. Сколько крови он потерял, сколько сражений едва пережил. И вот судьба плюнула ему в лицо, показав, каким нелепым было его желание. Он бежал и сражался, пытаясь спасти себя и сестру, но только теперь обнаружил, что бежал как белка в колесе. Ему не сбежать, никому не сбежать. У Сарана все тело было в шрамах от агров и гнолов. Саран просто хотел спасти Вивин от опасности и найти безопасное место, в котором они бы смогли переждать времена трудностей. Но эти трупы обхватили его сердце хлыстом гадюки. Ведром холодной воды окатили его со спины. Бежать бесполезно, прятаться негде. Даже в самом мирном месте назревал не менее кровавый шторм. Оставалось только сражаться, только сражаться. Саран крепко сжал рукоять своего мачете так, что даже костяшки побелели. Он хладнокровно провел взглядом по всем вокруг себя, и взгляд его был холоднее стали. Люди отступили на пару шагов, словно бы почувствовав его жажду крови. Спина каждого покрылась мурашками. «Если ты не дашь мне сбежать, то я буду сражаться. За Вивин и за себя я убью каждого на своем пути». Он прошел тысячи километров, пересек почти половину континента, но кровавая реальность заставила его проснуться. От некоторых вещей, как бы ты ни пытался, никогда не сбежать. Пока живешь в этом мире, тебе придется или принять их, или погибнуть, пытаясь. Прекратите!» Внезапно прозвучал женский голос. Женщина средних лет с дружелюбным лицом и две девочки подошли ближе. Она нахмурилась, взглянув на Сарана, после чего повернулась к остальным и строго сказала: «Что вы делаете? Уберите оружие!» Эта женщина, похоже, занимала высокое положение. По-разному, но ей поклонился каждый. Те, кто достали оружие из-за действий Сарана, колебались, но все же убрали их в ножны. Это была жрица города, она была последовательницей богини Зерин. Это божество было тесно связано с жизнями простолюдинов, так что они относились к ней с большим уважением, как и к ее жрице. Саран был на эмоциях лишь мгновение. Он поклонился ей и извинился. «Простите меня, я действовал на эмоциях». Женщина пристально осмотрела Сарана. Ее лицо было элегантным, но дружелюбным. Она словно бы излучала материнскую ауру. Богиня Зерин была дочерью богини Земли, забравшей себе аспект агрикультуры, от которого отказалась ее мать. Она была единственной богиней, не имеющей ни одного боевого аспекта, но обладающая высшим уровнем силы. Ранг силы у нее был примерно такой же, как у богини эльфов, и ей подчинялись богиня поющих вод, лорды земли и воды, и многие другие. Все это были особые боги природы, связанные с элементальными богами и богами людей. И все потому, что ее отцом был лорд Величия. Лорд Величия был прошлым лордом Утра, богом жрецов Янтарного города. Он был в очень близких отношениях с матерью Земли, и хотя у нее на протяжении тысяч лет жизни было полно спутников, он всегда был самым важным для нее. Все росло благодаря Солнцу, и мать Земли родила богиню Зерин. Она отдала ей свой аспект агрикультуры и помогла стать новым божеством. Потому как лорд Величия, владеющий светом, был ее самым надежным союзником, сила света благословила поле агрикультуры. Всего за несколько тысяч лет, не убивая других богов и не устраивая набеги, богиня Зерин стала очень могущественным божеством. Она просто полагалась на своих последователей, которые довольно быстро сделали ее одним из могущественнейших божеств в мире. Верующие в богиню Зерин были всюду, среди каждой расы. Ее храмы можно было найти даже в самых захудалых деревеньках. Даже самые злые существа находили время в году, чтобы выразить ей свою признательность. Агрикультура разделялась на множество крупных полей, поэтому обладала большой силой. Потому как она была основой развития всего мира, жрецы богини Зерин были глубоко уважаемы в человеческом обществе, особенно среди низших классов, потому как на агрикультуру они полагались, чтобы выжить. «Успокойся, мальчик». Женщина потянулась и дотронулась до лба Сарана. Хотя он потянулся встать в боевую стойку, но не стал убирать голову. Нежная сила проникла в его тело и успокоила дух. Это была материнская сила Земли. Богиня Зерин унаследовала небольшую часть материнской природы Матери Земли. Эта сила слегка успокоила Сарана, и он ослабил хватку на рукояти своего мачете. Богиня Зерин выступала за расширение фермы сбора еды, чтобы уменьшить межрасовые конфликты и войны. Она была нейтральной доброй богиней, не желающих никаких войн. Злые существа редко поклонялись добрым богам, но богиня Зерин была исключением, у нее были даже такие последователи, и она даже им помогала. Этим она сильно отличалась от лорда Величия, который не потерпел бы никакого зла. «Очень хорошо», — улыбнулась женщина и медленно сказала: «Можешь рассказать мне, что ты знаешь? Эти злодеи заставили людей сильно паниковать в последнее время, и мы надеемся их найти». Саран глубоко вдохнул и поклонился еще раз. «Скорее всего, это последователи Девы Боли. Мужчины были убиты хлыстом гадюки, очень редким оружием, которое используют только жрецы Королевы Пауков и последователи Девы Боли». «Дева Боли?» – нахмурилась женщина. С этой злой богиней было непросто разобраться. Время шло, многие боги пали, но эта слабая злая богиня прожила дольше, чем большинство злых богов среднего уровня. И не только благодаря силе. Боли и страдания принадлежали полю сражений. Хотя Дева Боли имела не слишком много последователей, каждый обладал огромным боевым потенциалом, большинство из которых были опытными и кровожадными маньяками. Женщина взглянула Сарану в глаза и сказала: «Мальчик, ты выглядишь уставшим. Может быть, ты не откажешься отдохнуть в нашем городке?» Она доброжелательно протянула руку. Глава 134. Перевод на русский. Вжиикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 134. Пытка. Услышав Сарана, мужчина средних лет нахмурился и посмотрел на труп. В ледяном королевстве дроу редко встречались, а проходов в подземье не было совсем. Только тот, кто провел немало времени в подкорке, мог узнать хлыст гадюки. Кроме того, он знал, что жрецы королевы пауков редко сражались, и узнал, что это был не суккуб, которые тоже иногда пользуются хлыстом гадюки, а именно последователи Девы Боли, которые пользовались хлыстом лишь немного хуже королевы суккубов. Королева пауков, с другой стороны, использовала хлыст гадюки только для пыток, а не для убийства. После того, как жрица пригласила Сарана в храм богини Зерин, похоронная процессия продолжилась. Хотя городок был маленьким, всюду была стража. Крупный мужчина, похожий на местного шерифа, подошел и осмотрел Сарана с головы до пят, после чего поклонился жрице и спросил: «Жрица Тина, кто этот молодой человек?» Жрица ответила: «Путешествующий искатель приключений, который может нам помочь. Эти злые дегенераты совсем обнаглели в последнее время. Они уже убили больше 10 человек. Граждане в панике. Мы должны остановить этих тварей». Шериф открыл рот, собираясь что-то сказать, но не нашел слов. Вот уже 2 недели у стражи не было никаких зацепок, а люди продолжали погибать. Когда погиб первый, то смерть быстренько прикрыли и свалили на одного бандита, который и так осуждался за убийство. Однако затем стало погибать сразу по 2 человека, а в последнее время сразу 3 были убиты за раз. Теперь даже идиоты понимали, что это не простая случайность. Судя по ранам, жертвы были не просто убиты, а скорее стали жертвами какого-то злого ритуала. Саран быстро провел взглядом по шерифу, но задержал взгляд на юноше, который стоял за его спиной. Юноша заметил взгляд и попытался уйти с поля зрения. Почему именно, Саран не знал, но подумал, что этот юноша выглядит виновным в чем-то. У него были русые волосы и карие глаза, а ноги выглядели слегка скрюченными, как после тяжелой травмы. Саран взглядом показал на него и спросил: «Кто это?» Когда юноша услышал вопрос, то у него чуть не подкосились ноги, а глаза приняли паникующее выражение. Жрица тоже что-то заметила. Она нахмурилась и сказала: «Ученик кузнеца. Одним из первых погиб кузнец». Саран внезапно схватил юношу за руку, вывернул ее и вдавил его в пол. Неожиданная ситуация застала всех врасплох, и раньше, чем кто-либо успел среагировать, Саран сказал: «Снимите с него одежду». Все были озадачены, но быстро пришли в себя и принялись действовать. «Что вы делаете? Он же просто чужак. Не позволяйте ему!» — кричал юноша в панике. «Я никого не убивал. Все знают, что я инвалид. Как я могу убить мастера Кану и всех остальных? Я не убийца». Шериф нахмурился и сказал: «Отпусти его. Кола просто бедное дитя, он даже драться никогда не умел, ему и волка не отогнать, а среди жертв были даже натренированные стражи, так что он не может быть убийцей». Саран посмотрел на него ледяным взглядом, после чего отпустил руку юноши и сказал: «Я и не говорил, что он убийца. Снимите с него рубашку и поймете, что я имел в виду». 2 стражника переглянулись и продолжили снимать одежду с юноши, открыв взору публики множество шрамов на спине. Все почувствовали сочувствие к юноше, которого явно часто избивали в прошлом. Шериф знал об этом, поэтому и сказал, что он бедное дитя. Но Саран искал не это. Он разорвал штаны юноши и показал взору каждого жуткий шрам. Все остальные были оставлены еще давно, но этот был очень свеж. Ему явно было не больше месяца. Юноша попытался встать, но Саран вдавил его в землю сапогом, поставленным на горло, и спросил: «Его недавно выпорвали? Порка плетями была распространенным наказанием для преступников?» «Нет», — ответила жрица, взглянувшая на рану и нахмурившаяся. «У нас давно никого не пытали. Мы редко используем эту форму наказания. Он последователь Девы Боли. Думаю, в этом месяце пройдет ее ритуал. У этой богини есть церемония, требующая от последователей бить себя металлическим хлыстом, чтобы они почувствовали силу боли и страданий. Полагаю, мои распоряжения вам больше не нужны. Заставьте его говорить, пускай скажет, кто еще в городе следует учениям Девы Боли. Видимо, она пустила корни в это поселение». Саран выглядел хладнокровным. Его не волновало шокированное лицо шерифа. Хотя он только прибыл в город, но уже нашел больше зацепок, чем стража за целых 2 недели. «Поднимите его». Жрица была недовольна. Когда дело доходило до веры, даже жрецы становились жестоки. Полушепотом она приказала: «Дайте ему то, чего он так хочет. Пытайте его. Заставьте выдать всех, кто попал в этот лагерь зла». 2 стражника подняли юношу под руки. Он зловеще посмотрел на Сарана, после чего улыбнулся остальным и обратился к жрице: «Вы все умрете. Когда Дева Боли придет, Она будет пытать и убьет каждого из вас. Вы все лицемеры. Вы дьяволы с фальшивыми понятиями любви и правосудия. Вы смотрели, как умирала моя мать, и никто ей не помог. Никто. Вы видели, как кузнец избивает меня, но вам было наплевать. Лицемеры. Я проклинаю вас. Горите в аду. Кто мог знать, что этот бедный юноша окажется последователем Девы Боли? Видимо, жизнь была к нему очень жестока, но Сарана это не интересовало. Сочувствие было не для него, он только пробормотал. У последователей Девы Боли большая устойчивость к физическим пыткам. Постарайтесь придумать что-нибудь поизощреннее обычной боли. Жрица сурово взглянула на стражников, после чего кивнула Сарану. Благодаря тебя, искатель приключений. Если бы не ты, мы бы никогда не заподозрили его. В маленьких городках все знали все друг о друге, поэтому это открытие было большим шоком для них. Жрица повела Сарана к храму, а стража оттащила ученика-кузнеца. Шериф какое-то время стоял на месте в глубокой задумчивости, после чего поплелся за стражниками. Он даже пнул юношу. У него под носом завелись приспешники злой богини, а он, шериф, ничего об этом не знал. Его репутация теперь сильно пострадает. Внутри храма богини Зерен был фонтан, окруженный маленькими искусственными прудиками и цветами. На стенах было нарисовано множество картин, а в центре стояла статуя красивой и элегантной богини с доброй улыбкой, руки которой простирались так, словно она что-то обнимала. Храм был освещен без видимых источников, что показывало покрывающую его божественную силу. Как могущественное божество, богиня Зерен обладала большей силой, чем большинство богов. Жрица попросила кого-то принести воды, а сама приглашающая протянула Сарану руку. Саран осмотрелся и заметил в боковых залах статуи богини поющих вод и лорда воды. Плантациям требовалась вода, поэтому эти боги были важнейшими союзниками богини Зерен. Жрица улыбнулась Сарану и сказала: «Новости должны поступить уже скоро. Я правда очень благодарна за помощь. Если нужно, я устрою все необходимое для временного проживания. Ты, похоже, давно в пути, так что тебе может не помешать отдых». Саран кивнул, после чего взял кружку воды. Она имела сладкий привкус. Наверняка из такой же здесь делали святую воду, напитывая ее божественными силами храма. Богатая аура храма требовала сотни лет накопления. Шериф не заставил их ждать, но хороших новостей не принес. Он пришел разочарованный и, после поклона, доложил: «Жрица Тина, как бы мы его ни пытали, он не хочет говорить, только проклинает нас. Боюсь, его душой завладело злое божество». Лицо жрицы тут же стало строгим. Она злобно взглянула на шерифа и сказала: «Меня интересуют только результаты, а не жалкие оправдания». Шериф потерял дар речи. Он хотел возразить, но не нашел слов. Представители правопорядка в этом мире были не аристократией, а просто выбранными администраторами. Они были рангом ниже даже рыцарей, не то что жрицы в храме. Саран нахмурился и сказал: «Тогда это сделаю я». Дева Боли представляет аспект агонии. Ее последователи, после церемонии посвящения, получают много особых способностей, так что большинство пыточных техник против них неэффективны. Короче говоря, простыми пытками им язык не развязать. Жрица кивнула: «Спасибо, и прости, что доставляем столько хлопот. Когда с этими дегенератами будет покончено, храм обязательно тебя вознаградит». Глава 135. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 135. Мастерство. В темной, холодной темнице Саран увидел пятна крови повсюду. Видимо, стражники действительно опробовали много методов. Рядом стояли тлеющие угли, раскаленные прутья железа, хлыст, ножи разных форм и так далее. Юноша выглядел жутко. На нем было не меньше дюжины следов от ударов хлыста, и все его тело окрасилось кровью. На груди и щеках были тяжелые ожоги, на лбу поставлено клеймо раба, а каждый ноготь вырван. Кровавая сцена заставила двух девочек за спиной жрицы спрятаться за спиной жрицы, обеих чуть не вырвало, но они все же удержались. «Вы, кучка уродов, проклинаю вас». Парень с трудом выговаривал слова, вероятно из-за того, сколько энергии успел потратить. Его глаза, с другой стороны, все еще были зловещи. Шериф, словно пытаясь восстановить свою репутацию, поднял хлыст и тяжело ударил юношу, оставив на его теле еще одну рваную рану. «Вот, смотрите, жрица Тина, он полностью под властью злых духов, и только проклинает нас». Жрица не скрывала отвращения, видимо, ей была непривычна такая жестокость. Она повернулась к Сарану, взглядом спрашивая, может ли он что-то с этим сделать. Саран был совершенно спокоен, он давно привык к таким сценам, что это было ничтожно по сравнению с ними. «Можете вылечить его раны?» – спросил Саран у жрицы. «Иначе он просто умрет от потери крови». Жрица колебалась, но все же решила использовать лечение ран. Божественная сила сработала мгновенно, и раны парня затянулись. Энергия, похоже, тоже восстановилась, и тот широко открыл рот, чтобы продолжить проклинать, но Саран забил ему рот тряпкой раньше, чем вырвалось хоть что-то. Он повернулся к остальным и сказал: «То, что я собираюсь делать, детям лучше не видеть. Думаю, вам всем лучше выйти». Люди колебались. Жрица нахмурилась, но затем развернулась и ушла. Интуиция подсказывала, что искатель приключений говорил правду. Она не хотела видеть то, какие пытки заставит говорить даже последователя Девы Боли. Шериф выглядел недовольным, но и уходить не собирался, потому что ему было интересно, что сделает Саран. Ученик кузнеца выдержал все пытки, каким они его подвергали, и только проклинал их больше часа. Так что он не верил, что у искателя приключений получится то, что не вышло сделать им всем. «Отойдите, пожалуйста», — сказал Саран тем, кто не вышел, отмахиваясь от них рукой. «Ничего не говорите, не прерывайте меня, никак не мешайте. Сейчас мне требуется полностью сосредоточиться, и ничего не получится, если кто-то помешает». «Все ясно?» Его тон раздражал, но от взгляда кровь стыла в жилах. Люди невольно поежились. Саран засмеялся, но выглядел он как-то странно. После этого он склонился над юношей и прошептал тому на ухо, как если бы говорил сам с собой: «Знаешь что, я сегодня не в настроении. Когда я увидел, что ты сделал, то неожиданно почувствовал, что все проделанное мной за последний месяц не имело никакого смысла. Я взял Вивин с собой, столько раз рисковал и своей, и ее жизнью, но в итоге пришел в такое же опасное место, как и то, из которого шел. Какой же дерьмовый этот мир. Чтобы найти безопасное место, я не боялся ни сражения, ни смерти. Просто хотел, чтобы она выросла в относительно безопасной обстановке. Ей ведь всего лишь 8 лет. Я так хотел, чтобы она не видела всех этих сражений, чтобы просто росла счастливой. Неужели я так много прошу? Может, во всем мире правда нет ни одного безопасного места? Может, правда некуда бежать? Если подумать, то Глория ведь проводила гадания для Вивин и увидела лишь бесконечную кровь и пламя. Может, судьбу нельзя изменить, а, может, на ее пути всегда будет опасность? Даже если мы будем отчаянно убегать от них, то прибежим к ним же. Даже не знаю, моя это судьба или Вивин, а может, нас обоих. Эх, я даже не знаю, зачем говорю тебе все это. Наверное, мне просто нужно было выговориться. Тебе не понравится то, что я сделаю с тобой, но знай, ты не один, так будет с каждым, кто встанет на моем пути. Саран медленно достал свое мачете. Его рука слегка дрожала, но вскоре стала неподвижной, как вековое дерево. Его пальцы были бледны, но только из-за того, с какой силой он сжимал рукоять. Он посмотрел на юношу и сказал: «Последователи Девы Боли очень раздражают. Из-за вашего сопротивления боли обычные пытки бесполезны против вас. Когда я был в подземье, то видел многих жриц Королевы Пауков, которые не могли сделать с такими, как ты, ничего. Но, к твоему несчастью, у кое-кого я научился действующему средству. Знаешь, какому?» Саран опять опустился к самому уху юноши. Его шепот был как иглы, колющие жертву прямо в разум. Ученик-кузнец чувствовал себя неудобно, он начал ерзать, пытаясь убраться подальше от Сарана. Но тот лишь улыбнулся как дьявол и прошептал с притворным восхищением: «Сдирание кожи». Он медленно выдохнул и вдохнул. «Прости, но я не мастер в этом деле. Лучшие мастера были в бездне и аду, но, как мне кажется, ты заметишь разницу между мной и этими стражами. Все-таки, я получил много частных тренировок с отличным учителем. Ты знаешь что-нибудь о подземье? Это земля Дроу. Они мастера пыток, и некоторые из даже демонов бросают в дрожь. Свежевание требует большой точности. Любители убивают свою жертву раньше, чем снимут половину. Когда я учился этому мастерству, мой учитель был мастером пыток. Знаешь, что он носил? Могущественную, легендарную броню, которая была в разы сильнее любого рыцарского доспеха. Она называлась костюм мертвеца. Только самые зловещие, обреченные пасть в самый глубокий уровень бездны или ада, будут носить такое. Он сказал мне, что достойный свежеватель может снять всю кожу, сохранив своей жертве жизнь. Это и было экзаменом. Но, как и сказал, я не мастер в этом деле, так что не уверен, что ты доживешь до конца. Однако не беспокойся, жить ты будешь долго. Все-таки, я очень ловок, а снаружи ждет жрица третьего ранга». Саран говорил очень тихим шепотом, и только благодаря страху и адреналину в крови юноша его слышал. У стражников же не было и шанса ничего услышать. Юноша весь дрожал, страх в его глазах становился все сильнее. Он попытался что-то сказать, но во рту был кляп, так что он мог только стонать. Саран поднял свое мачете, взглянул на юношу и захихикал. Таким голосом, словно болтал с другом, он сказал: «Знаешь, я бы никогда не сделал такого в прошлом, но ты меня очень-очень разозлил сегодня, и я говорю серьезно. Наверное, ничего еще в этой жизни меня так не злило. Говорят, что последователи Девы Боли наслаждаются страданиями, но не знаю, понравится ли тебе это. Но не волнуйся, я знаю, что у тебя высокий болевой порог, и ты пока не расскажешь мне того, что я хочу знать. Это ничего, я честный человек, так что сперва дам тебе испытать свое искусство, а потом ответишь, хочется ли тебе продолжение». «Хорошо, дружок». Саран равнодушно поднял мачете, после чего начал медленно, но верно разрезать кожу на макушке парня. Он не давил, но острота клинка легко справлялась с кожей, а рука его была тверда. Саран разрезал кожу от макушки до затылка, затем опустился до основания шеи и продолжил резать дальше прямо по позвоночнику. Парень дрожал всем телом, страх в его глазах был практически перекрыт болью. Он пытался вырваться, но продолжал чувствовать, как кожа на его спине медленно расходится. Остальные в комнате поняли, что задумал Саран, и даже шериф отвернулся и больше не осмеливался смотреть на Сарана. «Не дергайся, дружок», — схватил его за шею Саран. «Если будешь мне мешать, то я не смогу показать тебе, на что способен. Пока что я закончил только со спиной, а еще ведь есть руки и ноги. Профессиональный свежеватель начал бы со скальпа, но я не мастер, так что придется начать с конечностей. Впрочем, сейчас ты сам все увидишь». Свежая кровь полилась на пол. Некоторые стражники больше не могли смотреть и пошли на выход. Саран осторожно снял кожу с левой руки, после чего принялся за правую, и посреди процесса решил поднять взгляд на лицо парня. Из его глаз, полных страха и мольбы, текли слезы. Саран долго и пристально смотрел на него, после чего медленно спросил: «А, ты хочешь что-то сказать?» Юноша отчаянно закивал головой. «Ну ладно». Саран убрал мачете в ножны. «Это очень кропотливая работа, так что я тоже не прочь прерваться». Он громко хрустнул пальцами, после чего вытащил кляп из рта парня и сказал оставшимся стражникам: «Пожалуйста, пригласите жрицу. Он хочет говорить». Еще секунду шериф приходил в чувство, после чего на дрожащих ногах вышел. Саран повернулся спиной к ученику кузнеца и достал мачете. Его руки немного дрожали, но он глубоко вдохнул и пришел в норму. Глава 136. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 136. Снежный день. Это был снежный день. Худая девушка в снежно-белой норковой шубе медленно шла вперед. Ее шаги были такими легкими, что не оставляли следов на снегу. Промораживающий до костей холодный ветер и ледяные снежинки не прикасались к ней, словно бы ее окружал невидимый барьер. Это был энергетический щит, но только волшебники высокого уровня потратили бы свое заклинание на такую мелочь, как защита от холода. Под норковой шубой она носила только прилегающее белое платье, демонстрирующее ее фигуру каждому, кто бы посмотрел. Еще на ней были черные носки из материала, не принадлежащего этому миру. Щит защищал от холода, а в таком холоде без высокого показателя телосложения или защитных заклинаний было не выжить. Чертовы друиды. Женщина была потрясающе красивой. Сарану она бы показалась знакомой, но он мог бы ее и не узнать, потому что ее глаза стали лиловыми, глаза синими, а лицо неуловимо отличалось. Но ее тон, аромат тела и привычки в одежде не поменялись, а особенно ее выдавали носки из паучьего шелка подземья, которые редко можно было увидеть даже на высокоуровневых волшебниках. Это была мать Глории, красивая, но злая женщина. Она остановилась посреди заснеженной равнины, стерла пот со лба и взглянула в небо, как если бы собиралась использовать полет. Чертова погода. Очаровательная женщина ругнулась и продолжила свой путь. Погода была слишком холодной, чтобы убрать щит. Ветер был слишком сильным, чтобы использовать полет. Из-за большой высоты и сильного ветра даже такая высокоуровневая ведьма не могла использовать полет без дополнительных заклинаний контроля, а тратить слишком много заклинаний она не хотела, они еще могут пригодиться в бою. Она услышала какой-то звук вдали и оглянулась. Вот же опарыши надоедливые. Последователи страха распространяются по миру, а им плевать. Нет, давайте лучше будем гнаться за бедной ведьмой через полмира. Я же сказала, что больше не буду продолжать запретные эксперименты. Ну погодите, сейчас я верну свои результаты экспериментов и преподам вам хороший урок. Женщину окружил магический свет, после чего внезапно скорость ее движения изменилась. Казалось, будто она просто движется, но скорость была такой же, как у профессиональных атлетов стометровки. Холодный ветер начал дуть сильнее. Ястребу пришлось опуститься на землю. Даже птицы не были бесстрашны перед такими условиями природы. Друид обернулся в свое человеческое тело, потому как не мог летать в ледяном королевстве. Против природы даже легенды были бессильны. Друид приземлился, после чего нахмурился, взглянув вдаль, бурча: «И куда же сбежала природная катастрофа? Мы не можем позволить ей уйти. Само ее существование угрожает природе. Даже трое легендарных друидов не смогли исправить нанесенный ей урон. Эта женщина была на вершине черного списка друидов. Где бы она ни проводила свои эксперименты, после нее оставался такой уровень магической радиации, что жизнь становилась невозможна на ближайшие столетия. За последние сотни лет никто не наносил столько вреда природе, сколько она. Холодный ветер становился все более и более жестоким. Красивая женщина пробежала еще несколько десятков километров, но внезапно что-то почувствовала и прочитала другое заклинание. Из ниоткуда появились глаза, окруженные светом духа, и женщина изменилась в лице. Сперва она произнесла слова на северном диалекте, которые можно было перевести как «ипца», после чего пробормотала: «Серебряный рыцарь, эти опарыши правда так меня ненавидят, что послали за мной серебряного рыцаря». Она хотела использовать телепортацию, но это заклинание было для самых экстренных случаев. Если волшебник не подготавливал координаты заранее, то случайная телепортация могла без проблем стать их последним заклинанием. Если случайно телепортировать себя в камень, то исходов будет только два. Либо волшебник врежется в камень с такой скоростью, что и от него, и от камня останется только пыль, либо плот смешается с камнем, точно так же прервав жизнь. Возможно, не было ни одного другого заклинания, которое унесло бы столько жизней волшебников. Телепортацию на небольшое расстояние еще можно как-то контролировать, но чем больше расстояние, тем важнее использовать маяк. Это ограничение не могут обойти даже боги. На высокой горе одинокая воительница в серебряном доспехе стояла на краю скалы. Лицо ее говорило о том, что она не в духе. Хотя силой она была близка к уровню легенд, каким-то образом разбойник третьего ранга смог сбежать.